Расскажите мне еще о вашем замечательном годе. Он был замечательным, потому что война подходила к концу. Замечательным, потому что у отца появилась возможность изредка приезжать домой на выходные. Замечательным, потому что я нашел мою профессию. Замечательным, потому что отец стал давать мне больше карманных денег из-за Джуди. Началось это плохо. Как-то раз он сказал Каролине, что хочет увидеть ее в своем кабинете. Она решила, что речь пойдет о тигре, и ее прошиб холодный пот при мысли, что это Нетти нажаловалась. В кабинете отца рассматривались дела только чрезвычайной важности. Но, оказывается, он всего лишь хотел узнать, на что она тратит так много денег. Мисс Макманновей, секретарша отца, без вопросов давала Каролине столько денег, сколько та просила, но, конечно, вела записи. Каролина сужала деньги мне, а я их тратил на то, чтобы иногда пригласить Джуди в кино, на концерт, на спектакль, на ленч. Видно, Каролина полагала, что в таком случае я не стану болтать по поводу тигра. И, в общем-то, была права. Но когда отец пожелал узнать, как она тратила по $25 в неделю, не считая денег на одежду и всякую всячину, она потеряла самообладание и сказала, что давала деньги мне. Зачем? Он ухаживает за девушкой, а ты же знаешь, каким он бывает, если пойти ему поперек. Карл предупредила меня, что грядет буря. Но бурю пронесло. Отец, попугав меня, несколько минут рассмеялся. Ему нравилось, что у меня есть девушка. Он увеличил мои карманные деньги до $7.50 в неделю, что было целым состоянием после того, как я столько лет получал в неделю по доллару. Сказал, что не заметил, как я вырос, и у меня появились определенные потребности. Я испытал такое облегчение и благодарность, и так подпал под его обаяние, потому что он и вправду был самым обаятельным из всех, с кем мне доводилось встречаться в этой жизни. Он был обаятелен и оставался веселым и открытым, тогда как обаяние Вольфа было сложным и вычурным. Что рассказал ему о Джуди? Как это ни странно, он следом за Нопвудом предупредил меня о характере еврейских девушек, очень твердо и откровенно предостерег меня от людей вроде Вольфов. Почему бы мне не поискать себе девушку попроще? Этого я не мог понять. Зачем мне искать другую девушку, когда не только Джуди, но и вся ее семья столь незаурядны? Я ведь знал, что отец любит незаурядных людей. Но он на это не ответил. И так жизнь моя стала полегче, и я выскользнул из финансовой петли, которую держала на моей шее Карл. Глава 7. Наступило лето. А в Европе 7 мая уже закончилась война. Я в последний раз отправился в лагерь. Каждое лето нас с Каролиной отправляли в отличные лагеря. И мой мне нравился. Небольшой, и программа в нем проводилась довольно разумная, без всякой этой фальшивой индейской дребедени. К тому же нам представлялась сравнительная свобода. Я там подружился со многими ребятами, но встречал их только во время летних каникул, не чаще, поскольку мало кто из них учился в Колборнской школе. Один из этих парней меня особенно интересовал, потому что почти ни в чем не был похож на меня. Он, казалось, был исполнен необыкновенной решительности, никогда не загадывал наперед и никогда не задумывался о цене. Звали его Билл Ансуорт. В лагерь я поехал довольно охотно, потому что родители Джуди увозили ее в Калифорнию. Туда направлялся профессор Шварц читать какие-то специальные лекции в Калтехе и других университетах. А Вольфа решили составить ему компанию. Миссис Вольф сказала, что пора Джуди хоть немного мир посмотреть, прежде чем поедет учиться в Европу. Смысл сказанного я тогда в полной мере не осознал, но подумал, что это должно быть как-то связано с концом войны. Лагерь — дело, конечно, хорошее, но я его уже почти перерос. А Билл Ансуорт даже не почти, хотя и был помладше меня. Когда смена в лагере закончилась, примерно в середине августа, то перед отъездом в Торонто Билл на несколько дней пригласил меня и двух других ребят в летний домик, принадлежавший его родителям и расположенный неподалеку от лагеря. Там было очень мило, но за лето мы накупались и на лодках накатались, дальше некуда, и теперь томились скукой. Билл сказал, что хорошо бы немного развлечься. Никто из нас не догадывался, что у него на уме, но он был уверен, что нам понравится, и напускал на себя таинственность. Мы проехали сколько-то миль, наверное, 20, по проселку. Затем Билл остановил машину и сказал, что дальше пойдем пешком.